Шурочка слышала шум у дверей, но не отвлеклась, читала комментарий про ошибки автора. Только когда Грубин с Удаловым подошли вплотную, она подняла голову, поправила золотую челку и сказала: «Пожалуйста». А мысленно еще оставалась вблизи города Иерихона на Ближнем Востоке и переживала его трагедию. Обоих посетителей она знала. Один маленький, толстый Удалов, директор ремконторы. Второй, длинный, колючий, лохматый, заведовал пунктом вторсырья у рынка и принимал пустые бутылки. «Здравствуйте», — сказали посетители. Удалов поморщился и вытащил из-за спины большой прозрачный мешок с жалкими остатками пластиковой ракеты. «Ой!» — воскликнула Шурочка. «Что же у вас случилось?» «Замените», — произнес Удалов. «Брак». «Как же так?» Шурочка положила книжку на прилавок и забыла об Иерихоне. «Не видите, что ли?» — все так же сердито спросил Удалов. Шурочка не знала, что говорит он строго от робости и сознания своей неправоты. Она обиделась и отвечала: «Я вам, гражданин, такого не продавала. Я сейчас заведующую позову. Ванда Казимировна!» Корнилий совсем оробел и сказал: «Ну-ка, дайте мне жалобную книгу». Он хотел отодвинуть шляпу на затылок, но не рассчитал, шляпа слетела и шмякнулась на пол. Удалов пошел за шляпой. «Вы нас поймите правильно», — разъяснил Грубин. «Брак заключался в ракете раньше, чем случился инцидент». Пришла заведующая Ванда Казимировна, женщина масштабная, решительная и жена провизора Савича. «Такое добро», — сказала она Грубину с намеком. «Надо в утиль сырье нести, а не в универмаг». Бабки от входа пришли на разговор, а одна сказала: «Чем торгуют? Постыдились бы». Другая спросила: «Кофточки сегодня будут давать?» «Спокойствие», — настаивал Грубин, — «я вам все покажу». Он вынул из мешка две половинки ракеты, сложил их в стручок и показал заведующей. «Трещину видите в хвостовой части? Вот с этой трещиной нам товар и продали». Трещин в хвостовой части было несколько, и найти нужную было нелегко. Шурочка совсем обиделась. «Они издеваются, что ли?» — спросила она. «Алкоголики», — определила одна из бабок. «Вот чек», — сказал, подходя, Корнелий. Шляпу он держал под мышкой. «Только вчера покупали. У меня чек сохранился. Пришел домой, вижу, трещина». «Какая там трещина?» — возмутилась заведующая. «Шурочка, не расстраивайся, мы им на работу сообщим. Это не ракета, а результат землетрясения». «Вы не обращайте внимания, что ракета расколота», — произнес Грубин. «Это уже потом случилось. А землетрясения у нас не бывает. Людям доверять надо». И в этот момент в Великом Гусляре началось землетрясение. Глухой шум возник на улице. Земля рванулась из-под ног. Дрогнули полки. Стопки тарелок, будто выпущенные неопытным жонглером, разлетелись по магазину. Чашки и чайники, хлопая прилавки, разбивались гранатами-лимонками. Целлулоидные куклы и плюшевые медведи поскакали вниз. Цветастые платки и наволочки воспарили коврами-самолетами. Стойки с костюмами и плащами зашатались. Казалось, пожелали выйти на улицу вслед за бабками, убежавшими из универмага с криками и плачем. Разбившиеся пузырьки с духами и одеколоном окутали магазин неповторимым фантастическим букетом запахов. С потолка хлопьями посыпалась звездка. Грубин одной рукой подхватил прозрачный мешок с остатками ракетной установки, другой поддержал через прилавок Шурочку Родионову. Он единственный не потерял присутствие духа, крикнул: «Сохранять спокойствие!» Корнелий вцепился в шляпу, будто она могла помочь в эти жуткие секунды. Быстрое его воображение породило образ разрушенного стихии великого гусляра. Развалины вдоль засоренных кирпичами улиц, бушующие по городу пожары, стоны жертв и плач бездомных детей и стариков. И он, Корнелий, идет по улице, не зная, с чего начать, чувствуя беспомощность и понимая, что как руководитель ремконторы он основная надежда засыпанных и бездомных. Но нет техники, нет рабочих рук, царят отчаяние и паника. И тут над головой рев реактивных самолетов, белыми лилиями распускаются в небе парашюты. Это другие города прислали помощь. Сборные дома, мосты и заводы спускаются медленно и занимают места, заранее запланированные в центре. Сыплется с неба дождем калорийный зеленый горошек. Стукаются о землю, гнутся, но не разбиваются банки со сгущенным молоком и сардинами. Помощь пришла вовремя. Корнелий поднимает голову выше и слушает наступившую мирную тишину. И в самом деле наступила мирная тишина. Подземное возмущение окончилось так же неожиданно, как и началось. Тяжелое катастрофическое безмолвие охватило универмаг и давило на уши, как рев реактивного самолета. «Покинуть помещение!» — оглушительно крикнул Грубин. Он бросил на пол мешок, взял одну из половинок ракетного стручка, вторую сунул Удалову и повлек всех за собой раскапывать дома и оказывать помощь населению. Корнелий послушно бежал сзади, хоть ничего перед собой не видел. Скатерть опустилась ему на голову и сделала его похожим на бедуина или английского разведчика Лоуренса. К счастью, раскапывать никого не пришлось. Стихийное бедствие, поразившее Великий Гусляр, не было землетрясением. Метрах в 20 от входа в универмаг мостовая расступилась, и в провал ушел задними колесами тяжело груженный лесовоз. Еще не улегшаяся пыль висела вокруг машины, и подсвеченная солнцем придавала картине загадочный неземной характер. «Провал», — сказал обыкновенным голосом Удалов, стаскивая с головы скатерть и аккуратно складывая ее. Провалы в городе случались нередко, так как он был стар и богат подземными ходами и подвалами царских времен. «Опять не повезло тебе, Корнелий!» — Грубин бросил в досаде на землю половинку ракеты. «Теперь тебе не до замен, мостовую ремонтировать придется». «Квартал, кстати, кончается», — ответил Корнелий. Он обернулся к заведующей и добавил: «Я, Ванда Казимировна, вашим телефончиком воспользуюсь. Надо экскаватор вызвать». Из полевой завесы вышел бледный, мелко дрожащий от пережитого шофер лесовоза. Он узнал Удалова и обратился к нему с претензией. «Товарищ директор», — заявил он, — «до каких же пор мы должны жизнью рисковать? А если б я стекло вез? Или взрывчатку?» «Ну уж, взрывчатку», — передразнил Грубин. «Кто тебе ее доверит?» «Кому надо, тот и доверит», — обиделся шофер. Увидев Шурочку, перестал дрожать, подтянулся. «Провал как провал», — сказал Удалов. «Не первый и не последний. Сейчас вытащим, дыру засыплем. Все будет как в аптеке. Сходили б до милиции, пусть поставят знак, что проезда нет. А автобус пустят по Красноармейской».